Глава 12. Испытание на прочность. В полночь мы, как и планировали, проснулись по сигналу будильника. Впрочем, я уже минут 10 как не спал, потягивался и внутренне готовился к тому, что нам сейчас предстоит. Откуда-то, как назло, всплыл подленький такой страх, что в самый последний момент что-нибудь да случится. К примеру, что я испугаюсь, не выдержу и сорву восхождение не только себе, но и Илье. Прогнать эту панику стоило больших усилий. Нам же мало того, что требуется дойти до вершины, надо еще успеть спуститься с нее. И шутки про то, что мало, чтобы гора впустила, надо, чтобы еще и выпустила, это, как выясняется, совсем не шутки. А все потому, что, как уверяют старожилы, после 2-3 часов дня погода наверху может испортиться так резко, что спуск, по определению самая легкая часть похода, запросто способен превратиться в борьбу за выживание. А испытать это на собственной шкуре очень бы не хотелось. Мы с Ильей собирались в нормальном темпе и вроде бы нигде не медлили. Даже палатку со спальниками собрали и запаковали так красиво и быстро, хоть обучающее видео об этом снимай. Но пока мы возились, группа, в которой были Николай и Аркадий, уже ушла. Я видел в ночи, как светятся вдали их фонарики. И вот тут мне стало совсем не по себе. Я почему-то в мыслях уже представлял, как мы идем одной большой командой. Там минимум 2 опытных гида плюс калач. А теперь мы вновь остались вдвоем. А вокруг такая темнота, хоть глаз выколи. А если что-то пойдет не по плану? Кто придет к нам на помощь? Кто сможет нас подстраховать и спасти? Но отступать было уже поздно, а нагонять ушедших бессмысленно и даже опасно. Только дыхание собьем и вымотаемся раньше времени. Поэтому я ничего не сказал. Я могу повлиять на эту ситуацию? Нет, никоим образом. Значит, полагаюсь на калача. В конце концов, изначально мы так и планировали, что идем вдвоем. Ну, а мои мечты, которым я предался после знакомства с ребятами, к делу не подошьешь. В маленьких изменениях много жизни. Когда Илья предложил перекусить перед восхождением, я сначала решил отказаться. Знаю за собой такую особенность. На сытый желудок ничего делать не хочется, только в сон тянет. Но подумал и согласился. Сегодня мне потребуются все силы, которые только у меня есть. А насколько обширны резервы моего организма, я, к сожалению, не имею ни малейшего понятия. Поэтому от перекуса хуже не станет точно. Правда, завтраком его назвать язык не поворачивается. Это скорее запоздавший ужин. Но какая, собственно, разница? И вот последний глоток горячего чая. Кошки закреплены, рюкзаки на спинах, фонарики включены, альпинштоки в руках, мир этому дому. Пойдем к другому. Я в последний раз оглянулся на спящий лагерь. Все, кто хотел штурмовать вершину сегодня, уже ушли. Мы последние. Остальные отдыхали в палатках и домиках и проходили акклиматизацию. Никогда бы не подумал, что смогу привязаться к этому внешне не слишком приветливому местечку. Повинуясь секундному порыву, я порылся в кармане куртки. Добыл монетку и бросил ее за камни. На счастье, чтобы когда-нибудь еще раз сюда вернуться. Эта ночь отложилась в моей памяти как поистине бесконечная. Я вновь поймал тот самый черепаший ритм, как в прошлое тренировочное восхождение. И лишь краем сознания понимал, что высоко в небе светятся звезды, ясные и невообразимо близкие. Впереди в свете моего фонарика я вижу фигуру Ильи. А время от времени мне удается рассмотреть вдали и отблески налобников первой группы. Мои нехитрые мысли в тот момент были где-то далеко. Все, что мне оставалось, так это смотреть вперед под ноги и держать ровное дыхание. Все предельно просто. Ползи, ползи, улитка на склоне Фудзи. До нижних скал Линца мы добрались относительно быстро. Перерыв делать не стали, а тем же размеренным шагом поползли дальше. И вот тут-то и случилось то, за что мне потом еще долго было стыдно. Не знаю, где была в тот момент моя голова, видимо, недостаток кислорода так фатально подействовал на мыслительные способности. Но мне показалось, что чуть правее есть более утоптанная тропа, по которой подниматься будет несколько проще. И я сместился в ту сторону, а потом... Осознание, что я падаю, было скорее на уровне тела. Голова еще ничего подумать не успела, а вот тело среагировало молниеносно. Я зацепился за край расщелины, в одно движение подтянулся и буквально выбросил себя наверх. А еще через пару секунд дернулась веревка нашей связки. После рывка Илья заметил, что у нас внештатная ситуация, и остановился. «Ты как? В порядке?» — спросил он. «В полном!» — ответил я, вставая на ноги. «Можем идти дальше». «Будь осторожнее. Держись след в след», — напутствовал Илья. И мы продолжили восхождение. Да, кто бы мог подумать... что от этих странных упражнений, которые я делал в последнюю неделю каждое утро, будет такая несомненная польза. Ведь если бы не они, не смог бы задержаться наверху, да еще и вытащить себя сам. Мои руки и плечи реально окрепли, а вот ноги, похоже, не очень. Метров через 300 я окончательно понял, левую ногу я таки во время падения потянул. Что же делать? Предупреждать Илью и возвращаться? Или все же попробовать дойти. Болит она, не сказать, чтобы сильно. Просто чувствуется что-то такое неприятное в голеностопе. Но если ставите ногу ровно, то вроде и ничего. Терпимо. Я чувствовал, как внутри меня борются два начала. Одно шептало. «Вот и отличный повод вернуться в лагерь. Ты тут ни при чем. Ты же не хотел получить травму? Но так вышло». Второе же упрямо твердило. «Ты отвечаешь, сейчас не только за себя, но и за команду. И что с того, что в ней всего два человека? Ты не провалился бы в трещину, если бы дал себе труд подумать, прежде чем отклоняться от маршрута. Поэтому заткнись и продолжай восхождение». Мой внутренний диалог длился до тех самых пор, пока Калач не дал сигнал, и мы не устроили первый привал. Уже начинало светать. «Где мы сейчас?» — спросил его я. «Навскидку между средними и верхними скалами Линца», — ответил наставник. Я кивнул. Потом вовремя вспомнил, что в аптечке у меня лежит эластичный бинт, купленный перед поездкой по выданному мне Ильей списку. Вот и отлично. Я быстро раскрыл рюкзак, достал бинт, отрезал от него небольшой кусок и осторожно обмотал левую ногу прямо поверх носка. Мои познания в медицине были достаточно поверхностны. Но в свое время мы, благодаря нашей классной руководительнице, даже выиграли в параллели соответствующий конкурс по знанию правил первой помощи. И принцип бинтовки я тогда усвоил крепко. Первый виток кольцевой на ступне, фиксирующий. Затем бинтуем крест-накрест. Потом еще пару витков для фиксации на голени. Главное не перестараться и не передавить ничего. «Сильно повредил?» — спросил Калач, наблюдая за моими манипуляциями. «Не особенно», — ответил я. «Но лучше подстраховаться и ограничить лишнюю подвижность сустава». «Если станет хуже», — предупредил он. «Не стесняйся об этом сказать. Договорились?» «Договорились». Меж тем небо из чернильно-черного стало глубокого фиолетового света. Где-то на горизонте светилась целая вереница огней. Совершенно фантастический пейзаж. «Что это?» — спросил я Илью, убирая аптечку обратно в рюкзак. «Кисловодск, должно быть», — отозвался он, всмотревшись вдаль. «Так красиво, будто с самолета на него глядишь. Только ты ни разу не в самолете. А очень даже на земле находишься». Мы отдохнули еще несколько минут, выпили немного чая из термоса и отправились дальше. То есть выше. Противный встречный ветер поднявшийся почти сразу, как мы покинули лагерь, еще усилился, словно гора вознамерилась показать нам свой нрав и предупреждала, что просто так она не сдастся. Но хотя бы дождя со снегом не было, и на том спасибо. Рассвет застал нас на верхних скалах Линца. Там я не удержался и попросил еще об одной остановке. Просто ради того, чтобы без помех полюбоваться открывшимся перед нами зрелищем. Заснеженные отроги, абсолютно розового цвета, в цвет лучей проснувшегося на небосклоне солнца. Такое ощущение, что ты попал на Марс, в его знаменитой пустыне. Во время этого незапланированного перерыва мы с Ильей обновили на лицах слой защитного крема, изрядно содранного ветром и поднятой им колючей снежной крупой. Затем синхронно поправили солнцезащитные очки. Без них глазам уже становилось откровенно больно от ослепительных микровспышек на снегу. Про себя я надеялся, что самое сложное уже позади. Остается потерпеть еще немного и добраться до вершины. Я даже не представлял в ту минуту, насколько я был неправ. Эластичный бинт, конечно, здорово помог, но нога с каждым новым шагом ныла все сильнее и сильнее, и мне стоило больших усилий не обращать на нее внимания и гнать от себя приближающуюся панику. А если я вдруг совсем не смогу передвигаться, за мной что, вертолет сюда вышлют? Еще и ветер этот гадкий. Вот почему он дует в лицо, дул бы в спину, и нам бы легче было. А так мало того, что топаешь сам, тащишь рюкзак, так еще и преодолеваешь это встречное давление. С переменным успехом мы наконец-то добрались до седловины, откуда до вершины было рукой подать. Ура! Последний привал и, наконец-то, штурм. Глядя на мое радостное лицо, Илья предупредил. «Это очень обманчивое место. Кажется, что все уже рядышком, под боком почти. Но это не так. Просто приготовься к тому, что сейчас гора начнет испытывать тебя на прочность. И не обольщай себя ложными ожиданиями». После этих слов моя эйфория начала гаснуть. Я безо всякого аппетита пожевал пимикан с чипсами и выпил чая. Почему-то жутко захотелось спать. Видимо, начал сказываться наш безумный ранний подъем. «Кстати, а вон и ребята из нашего лагеря!» Сложил ладонь козырьком калач и махнул куда-то в сторону. «Похоже, отправились в восточную вершину штурмовать. Так что не переживай, мы-то себе западную наметили. Все равно бы с ними разошлись». А я и не переживал. Из меня словно вынули стержень. И я превратился в тряпичную куклу, которой было уже глубоко все равно. Хорошо, хоть Илья в душу лезть не стал, и мне не пришлось придумывать приемлемые обтекаемые ответы. Он сказал, что он здесь главный, вот пускай и рулит. А я дойду до туда, докуда смогу. В конце концов, у каждого есть свой предел прочности. И кажется, в моем случае... Он уже где-то совсем близко. Прежде чем отправиться дальше, мой наставник показал мне еще на одну гору под названием Ужба. Сказал, что среди кавказских вершин она считается одной из самых труднопроходимых. Климат там еще хуже, а рельеф местности такой, что просто пешком, как здесь, туда не взойти. Красиво, конечно. Я даже сделал несколько фото на память. Хотя зачем? Наверняка в интернете этого добра и так навалом. И начался очередной монотонный, выматывающий все жилы и нервы переход. Проклятая западная вершина словно дразнила нас своей доступностью. Маячила перед нами во всей своей заснеженной красе. Но мы шли и шли, а она так и не становилась ближе, как и предупреждал Илья. Ох, лучше бы он промолчал. Честное слово. Проще было бы. А так, хоть глаза закрывай. Но нет, нельзя. Если оступлюсь второй раз, гора мне этого уже не простит. Я это остро чувствовал. Поэтому ловим ритм напарника в связке и продолжаем ползти дальше. Илья, кстати, изменил здесь стиль ходьбы, если можно это так назвать. мы делали 10 шагов, после чего застывали на тот срок, за который бы успели сделать еще 2 шага. Просто стояли в таком импровизированном микроотдыхе, а потом все повторялось заново. 10 шагов вверх и короткий перерыв. 10 шагов вверх и короткий перерыв. Сначала я то и дело сбивался, но минут через 5 втянулся, и мы с калачом передвигали ноги уже практически синхронно. Мы шли и шли, шли и шли. Казалось, этому никогда не настанет конца. У меня уже то и дело мелькали в глазах серебряные искорки. Пойди разбери, отчего они появились. От яркого солнца или из-за горной болезни? Я не хотел уже вообще ничего. Ни покорения, ни еды, ни сна на мягком матрасе. Упасть бы прямо как есть, на снег, и лежать там. Время словно остановилось или закольцевалось. Кто я? Зачем я здесь? А я вообще существую? К реальности меня, как ни странно, возвращала моя левая нога. Уж если и правая начала ныть от нагрузки, то можно представить, как чувствовала себя поврежденная левая. Я ощутимо прихрамывал, несмотря на все усилия ставить ступню прямо и как можно быстрее переносить вес тела на другую ногу. До вершины осталось меньше 200 метров. Илья остановился и повернулся ко мне. «Вот теперь ты можешь представить, куда примерно дошел Ленц». Я посмотрел вверх. Вершина по-прежнему манила к себе и по-прежнему оставалась совершенно недоступной. Так и подмывает сказать Илье: «Оставляй здесь рюкзак, я покараулю, а ты сходи, покори вершину и возвращайся». «Но нельзя же! Непременно надо дойти туда хотя бы потому, что нам нужно на другую сторону, на южный склон Эльбруса. Там лежит наша дорога домой». И вот тогда я решил про себя, что даже если не смогу идти, я встану на четвереньки и хоть на карачках, но доползу туда. И вещи свои не брошу, мужик я или не мужик. Да я себя потом уважать не смогу после этого. Конечно, растяжение ноги — штука неприятная, но к чему лукавить перед собой? Это всего лишь более-менее благовидная отмазка, которая сработает для окружающих, но не для себя самого. Поэтому, когда Илья взглядом спросил, готов ли я к нашему последнему марш-броску наверх, я коротко кивнул. Думать о чем-либо не хотелось просто категорически, но я заставил себя 200 метров до цели. Пусть каждый наш шаг длиной где-то 0,5 метра, значит, один цикл из 10 шагов продвинет нас вперед на целых 5 метров, а всего потребуется около 40 таких циклов. Ну, возможно, 45, с учетом нашей усталости и того, что шаг становится все короче и короче. Надо считать циклы, это должно помочь. 20 шагов мы уже прошли. Осталось 38 циклов. Перед глазами все плыло и кружилось. Подлый ветер, как назло, не утихал, а солнце начало припекать с такой неистовой силой, что я чувствовал себя цыпленком гриль. Все одновременно, и жарко, и холодно, и ветрено. Зато нет тумана, и града нет. Дождя и снега тоже. Почти идеальная погода для восхождения. Гора дала нам зеленый свет. Но толку-то с того, если я упаду и не встану, когда до цели останутся считанные метры. Во время очередной микроостановки снег под моими ногами расцвел красной точкой, а потом еще одно и еще. Только этого не хватало. Кровь носом пошла. Теперь просто так не остановишь. Я себя знаю, если началось, это надолго. Ну почему именно сейчас-то? Да черт тебя подери! Останавливаться и снимать перчатку, чтобы добыть салфетки и вытереть лицо, значило окончательно потерять темп с риском никогда больше его не вернуть. Да и хрен бы с ним! Пусть даже я весь кровью испачкаюсь, но сначала вершина, а потом уже все остальное. Когда чуть позже я вспомнил то, что чувствовал тогда, то единственные слова, что приходили на ум — «личный ад». Понимаю, это прозвучит слишком пафосно, особенно для того, кто никогда в горах не бывал. Но я практически потерял всю свою человеческую суть. Можно, конечно, сказать, что вверх я шел из последних морально-волевых усилий, но это было не так. Я, личность, просто умер там, на том склоне, а то, что упрямо поднималось в гору, подволакивая за собой ногу, ко мне уже не имело почти никакого отношения. «Мы дошли».